Третье. До первого представления сценарий приходится переписывать, разучивать, проводить репетиции. В театре есть читки, повторы, костюмные репетиции и генеральные репетиции перед премьерой. Жизненные сценарии начинаются в детстве с примитивной формы, которая называется протоколом. Здесь круг ролей весьма ограничен, только родители, братья и сестры. Если же ребенок воспитывается в приюте или приемными родителями, в списке ролей – товарищи или воспитатели. Окружающие играют свои роли прямолинейно, потому что каждая семья – это своего рода организация с четкими правилами, и ребенок не может научиться в ней гибкости. Но переходя в подростковый возраст, он начинает встречаться с другими людьми. Он ищет тех, кто может играть роли, предписанные его сценарием. Они будут это делать, потому что он сам играет определенную роль в их сценарии. В это время он переписывает свой сценарий, чтобы учесть новое окружение. Основной сюжет остается прежним, но действие развивается несколько по-другому. В большинстве случаев, если не считать подростковых самоубийств или убийств, это репетиция. Нечто вроде прогона в маленьком городке. Пройдя через несколько таких адаптаций, человек подходит к основному представлению и к финальному выигрышу. Если сценарий благоприятный, финал проходит в форме прощального обеда. Если неблагоприятный, прощальные слова произносятся на больничной койке, у дверей тюремной камеры, в психиатрической лечебнице, у подножия виселицы или в морге. Четвертое. Почти в каждом сценарии есть роли хороших парней и плохих парней, победителей и побежденных. Определение хорошего и плохого, победителя и неудачника у каждого сценария свое, но совершенно очевидно, что эти четыре типа представлены в каждом сценарии, хотя иногда объединяются в две роли. Например, в ковбойском сценарии хороший одновременно победитель, а плохой неудачник. Хороший означает храброго, решительного, честного и чистого. Плохой может означать трусливого, нерешительного мошенника и развратника. Иногда победитель – это тот, кто выживает, неудачник – тот, кого повесили или застрелили. В мыльной опере победителем является девушка, которой достается жених, неудачником – та, от которой уходит мужчина. В фильмах, посвященных бизнесу, победитель тот, кто заключает наилучший контракт или получает наибольшую прибыль. Неудачник – тот, кто не умеет обращаться с ценными бумагами. Психотерапевты, анализируя сценарии, называют победителей принцами и принцессами, а неудачников – лягушками. Цель анализа сценария – превратить лягушек в принцев и принцесс. Чтобы достичь этого, психотерапевт должен установить, каковы были хорошие и плохие парни в родительских сценариях и кто там был победителем или неудачником. Пациент может сопротивляться попыткам превратить его в победителя, потому что пришел к психотерапевту совсем не за этим. Он просто хочет стать храбрым неудачником. Это естественно, поскольку соответствует его сценарию. Если же он станет победителем, ему придется выбросить большую часть своего сценария и начинать заново, а большинство не хочет этого.